Порывы ветра, изредка налетавшие со стороны реки, пробирали до костей. Свинцово-серое небо отражалось в реке, делая свинцово-серой и её. От этого цвета и то, и другое казалось замёрзшим, отчего становилось ещё холоднее. Вдобавок воздух был невероятно сух, и буквально чувствовалось, как влага испаряется с лица. Давным-давно Лоуренсу казалось, что привычка его учителя мазать лицо целебным жиром довольно странная. Но позже, из-за того, что он сам не заботился о своём здоровье, у него начала шелушиться кожа на лице. Карьера бродячего торговца, начатая Лоуренсом 18, длилась уже 7 лет. Возможно, к нему уже подбиралась усталость. Если так, то ничего не попишешь. Проблема была в том, что спутница Лоуренса, пренебрегающая своим здоровьем куда больше, чем он, считала, похоже, что такие заботы к её племени не имеют ни малейшего отношения. «Конечно же нет, дурень!» – промолвила Хора, упомянутая спутница, садясь рядом с ним. Её волосы разметались по ветру, и их кончики задевали уголок глаза Лоуренса, создавая неприятные ощущения. Лоуренс глянул на неё, и она продолжила. «У вас, людей, все чувства видны на лице. Мы, волки, показываем их своим мехом. И это нисколько не меняется от того, что мне приходится обрабатывать хвостом Коула, чтобы он не плакал от мороза». Свою фразу Хора завершила недовольным вздохом. Всё время, пока она говорила, она не отрывалась от расчёсывания хвоста. Это был не пояс, не украшение. Самый настоящий её собственный хвост, покрытый густым мехом. Хора на вид казалась юной девушкой, однако её истинным обликом была громадная волчица, способная проглотить Лоуренса целиком. Волчица, живущая в пшенице и дарующая людям обильные урожаи. И потому всякий раз, когда она откидывала закрывавший её голову капюшон, взору открывалась пара гордо торчащих волчьих ушей. На первых порах Лоуренс боялся её и был не в силах скрыть этот страх. Но те времена остались в прошлом. Хотя Лоуренс понимал, что Хора ни в коем случае нельзя недооценивать, в первую очередь она была для него незаменимым, самым драгоценным спутником. «Вот как! Он настолько прекрасен, что такому, как я, не разглядеть в нём ни единого изъяна, так что...» Эта явная лесть была произнесена абсолютно ровным голосом, что стоило ему отдавленной ноги. Однако хвост Хора радостно распушился. Ради этого Лоуренсу и приходилось прибегать к таким детским приёмам. В конце концов, они оба вздохнули над глупостью, до которой опустились. Причина, по которой они раз за разом повторяли эту знакомую игру, была одна. В повозке просто нечего было делать. «Ни во что интересное поиграть не получится». Разумеется, ничего такого не было. Именно поэтому Хора обычно занимала себя тем, что либо ухаживала за хвостом, либо спала, свернувшись калачиком на дне повозки. Подумав немного, Лоуренс ответил. «Вниз по реке плывёт довольно много лодок». Хора, примастившая подбородок на ладони, а локти, упершие Лоуренса в колени, молча обернулась к реке. Затем снова подняла глаза на Лоуренса. «Когда так много лодок плывёт вниз, логично предположить, что в верховьях их скоро станет слишком мало, а в низовьях слишком много. Однако этого не происходит. Как ты думаешь, почему?» Лоуренс услышал, как у Хора вырвалось тихое «М?». Хора звала себя мудрой волчицей и очень гордилась остротой своего ума. Услышав вопрос, она вновь посмотрела на реку, затем опять на Лоуренса. «Как ты думаешь, почему?» – повторил Лоуренс, искоса глядя на Хора, прищуренным от холодного ветра глазом. Хора задумчиво опустила голову. «Ха!» – глубокомысленно промычала она. Подобным поддразниванием скучающий учитель частенько развлекается над своим учеником. Чтобы этот номер удался, жертва должна быть высокого мнения о своём уме. Тогда можно задать ей очевидный вопрос. Если бы лодки плыли только вниз, в конце концов в верховьях не осталось бы ни одной лодки. а не зовья ими бы кишели. А значит, ответ может быть только один. Я знаю», – произнесла Хора. «О», – ответил Лоуренс, глядя перед собой. Он дернул поводьями, чтобы лошадь кончала угощаться травкой, и этим жестом как будто пригласил Хора дать ответ. «Лодка, плывущая вниз, все равно что груз древесины, не так ли?» «То есть?» «А, то есть, когда лодка доплывает до моря, ее либо разбивают на древесину, либо отправляют дальше. Значит, лодки, плывущие с верховий, это поставка вниз и древесины, и самих лодок. Ну и грузов, которые они перевозят. Три зайца одним ударом». Это был вполне разумный ответ. Когда Хора только начала говорить, на ее лице была написана неуверенность. Но к концу она смотрела гордо, будто спрашивая: «Ну как, а?» Лоуренс скрыл смешок за покашливанием. «Даже не близко», – ответил он затем. «Правильный ответ – вверх лодки тянут. То есть они плывут вниз и возвращаются вверх. Очевидно, не так ли?» У Хора стало выражение лица, как у обманутого щенка. «Суть в том, что самый хитрый ответ не всегда правильный», – произнес Лоуренс и ткнул оскорбленно глядящую Хору между бровями. Его рука была в подаренной Хьюгом толстой перчатке из оленей кожи, так что он мог ничего не опасаться. Хора отбила его руку прочь и оскалила клыки. Лоуренс рассмеялся, и Хора сердито отвернулась. Ни капли величия мудрой волчицы. «Конечно, зависит еще от времени года. И иногда то, что ты предположила, тоже бывает. Но здесь обычно их тянут. Глянь на берег. Видишь, какой он чистый? Никаких обломков, ничего такого. Поскольку здесь лодок очень много, и все эти лодки надо тянуть обратно вверх, берега убирают, чтобы лошадям было проще тянуть канаты. Из-за того, что лодок на этой реке очень много, когда их тащат вверх, движение вниз ослабевает. Большинство лодок в это время просто стоят на привязи. Поскольку сейчас вообще не было видно лодок, ни плывущих вниз, ни влекомых вверх, возможно, до самого конца этой поездки им так ни одной и не попадется. Если бы они все же наткнулись на лодку, которую тянут вверх по реке, их ждало бы отличное времяпрепровождение. Люди, занимающиеся этим делом, отличаются обычно веселым и бесшабашным нравом. Лоуренс объяснил это Хоре, и та шумно вздохнула. «Какая жалость!» – пробурчала она. Наполовину это бурчание было вызвано раздражением от того, что Лоуренс ее обхитрил. Но на вторую половину – искренним разочарованием. С прошлого плавания по этой самой реке она запомнила, как добрые и веселые здешние путешественники. «А у нас столько хорошего вина. И вообще». Лоуренс, не сдерживаясь, расхохотался. Хора тоже озорно захихикала. Но совсем скоро их смех растворился в завывании дующего с реки ветра. Сумятица, с которой началось их совместное странствие, была несколько месяцев назад. Оказалось, что она уже в далеком прошлом. Время летит быстро, и обратно его уже не вернуть. Улыбка оставалась на губах Хора, когда та вновь повернулась к реке. Если ничто не вечно, то какой смысл делать угрюмое лицо? Лоуренс это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Он попытался обвить Хора рукой, однако его остановила рука Хора. Думаю, сейчас неплохо было бы пристроиться у тебя на груди, но...» И, взявшись за указательный палец Лоуренса в перчатке, положила его ему же на плечо. Лицо ее было серьезным, но выглядело все совсем не так, как если бы она отсчитывала шаловливого мальчугана. «Меня беспокоит это», – добавила она тихонько, придвинув лицо к плечу Лоуренса и кивнув назад, в сторону повозки. Лоуренс был не настолько наивен, чтобы поверить, что Хора пришла ухаживать за хвостом к нему на козлы, а не на свое любимое место для этого занятия – на дно повозки. Исключительно из желания побыть рядом с ним. Он знал, что мальчик обладал мягким характером, и дай ему выбор, предпочел бы чье-нибудь общество угрюмым одиноким раздумьем. Однако с самого возвращения в Керби его явно что-то грызло. «Значит, тебе он тоже ничего не рассказал?» «Нет. Но я знаю, что всё началось, когда он поговорил с той глупой девчонкой». Хор оказалась скорее недовольной, нежели обеспокоенной. Под той глупой девчонкой, несомненно, подразумевалась Фран. И если она как-то повлияла на Коула, то это и был ответ. Стены лавки и обиталища Хьюга были не настолько толсты, чтобы скрыть от острого слуха Хора любой тайный разговор, какой мог бы между ними состояться. Если бы только она вслушивалась внимательно, то вполне могла бы узнать, о чём они беседовали. Лоурен собрался было это сказать, но тут Хора защипнула его бедро. «Я волчица Хора Мудрая! Не путай меня с девкой-сплетницей!» «Хорошо, хорошо, не буду. Прости». Хора посмотрела на него с прищуром, потом, наконец, отпустила бедро. Снова глянула вперёд, и её губы сжались в линию. Затем она с горечью в голосе выплюнула. «На меня, значит, он положиться не может». Лоуренс достаточно хорошо знал Хора, чтобы понимать, когда она шутит, а когда нет. Её янтарные глаза больше, чем что бы то ни было, выдавали её чувства. Обычно они отливали краснинкой и горели неукротимой гордостью. Но опущенные вниз, походили на хрупкий медовый леденец, готовый вот-вот разломиться. Хора пережила полные страдания века, когда она была никому на свете не нужна. Их с Лоуренсом разговор после беседы с Фран насчёт карты, несомненно, тоже внёс лепту в её настроение. Лоуренс посмотрел назад, в повозку, и небрежным голосом ответил. «Встреча с правильным человеком способна изменить любого. Или ты хочешь, чтобы он навсегда остался мальчиком?» Даже цыплёнку, спящему под крылом матери, придётся рано или поздно взлететь самому. Что уж говорить о Коуле, которому хватило решимости покинуть родную деревню. Он слишком хорошо был знаком с пылью и грязью, чтобы можно было позволить Хора квохтать над ним вечно. А Лоуренс отлично знал, что Хора не настолько себелюбива, чтобы сердиться на Коула за его взрослость. По-прежнему глядя вперёд, Хора издала протяжный вздох. Потом, когда её лицо прошло сквозь облачко её же дыхания, она раздражённым движением повернула голову и возмущённо посмотрела на Лоуренса. «Поэтому-то я и молчала. Неужели непонятно?» Лоуренс не стал обороняться. Он пропустил атаку мимо себя, ответив нарочито вежливо. «Конечно, понятно». Хора ткнула Лоуренса в бедро кулачком. Однако вместо того, чтобы отдёрнуть руку после удара, она оставила её на месте. «Но я не богиня!» Эти слова она произнесла унылым тоном, закатив глаза слишком по-человечески, чтобы её можно было принять за божество. Однако торговцы предпочитают кристально-прозрачной воде чуть замутнённую. Лоуренс взял Хора за руку и ответил. «Ну, конечно». На этот раз Хора не сердилась. Она преклонилась головой к его плечу.